Это любитель кошек. Кошек? Из первого подъезда. А-а-а. Как твои новости? Какие дела там? Какие у меня было, могут быть дела? Че, не спишь еще пока? Пока нет. А это самое, говорят, у вас дождь-то идет, нет? Дождь идет, и вас нет? Только мне о погоде и говорить! Валь, сейчас будет фильм интересный о Владимире Владимировиче. Это что, кто? Ну, президент наш. А, выступать будет? Ну, там, да, Соловьев с ним будет интервью брать. Знаешь такого? А у тебя телевизор работает? Работает. А ты говорил, что он сломался. Нет, починили. Да, кто чинил-то? Да ладно, ёб твою мать! Квартиру давай! Пошел нахуй! Давай квартиру.